Мне и не резон противиться. Я знаю, что ты, — заметил Петр примирительно. Нет, я говорю к тому, что теперь, когда ты, он, видно, хотел сказать нечто резкое, носится, когда ты, ну, говори, не робей. А чего мне робить? Я человек свободный. Вчера в России, сегодня в Швеции, а завтра, может, в Америке. Старший Белодец сидел так же чинно, и его пухлые руки продолжали лежать на коленях. А что? Мне с моим замахом Америка по плечу, а? Я тебя не боюсь, Петро, и подлаживаться под тебя не буду. Вот я и говорю. Теперь, когда ты... В общем, скажу тебе на чистоту. Твоя кобыла обскакала мою на повороте. И миллион выиграл ты, а не я. Ну, вот что. Брось ты выкаблучиваться, взорвался Петр. Хочешь говорить по-человечески? Говори. А не хочешь? Я тебя не держу. Дракула встал. А ты меня научи быть человеком, он прищурил глаз. Научи. Ну чего не учишь? Садись, произнес Петр, сдерживая себя. Курить будешь? Впрочем, ты ведь не куришь. Кто тебе сказал? Курю. Он достал трубку, набил ее табаком, запалил. Курил неумело, защемив мундштук негнущимися пальцами. А теперь скажи, с чем приехал сюда? Надолго? Дракула молчал, только ожесточенно потягивал трубку. Петр отошел к окну. Прямо перед окном, посреди заснеженной поляны, стояла девушка в красном свитере, и юноша сидел у ее ног и чинил крепление. Время от времени он поднимал глаза и робко, и счастливо, ликующе смотрел на нее. Будто ничего не желал он в жизни другого, как сидеть вот так на снегу у ног девушки и прилаживать лыжу. И опять Петр вспомнил Киру. Знал, что рядом брат, но не хотел его видеть. Вот так бы стоял спиной к Вакуле и думал о Кире. Петр обернулся. Вакула мрачно тянул трубку. «Ты чего улыбаешься?» — спросил он Петра. «С чем же ты приехал в Стокгольм, а?» Петр перестал улыбаться. Вакула вздохнул. «Ты знаешь мою мечту, брат?» Вдруг спросил он, и голос его потеплел. «Мою большую мечту насчет русского Форда?» «Да, только ты не смейся». Склонившись над камином, он положил в трубку уголек. «У меня еще столько сил!» «Ох!» — он взмахнул кулак, едва ли не такой мясистый и красный, как его голова. «Ох, много!» — его кулак продолжал вздрагивать и раскачиваться. «Думаешь, что я русским Фордом не стал бы?» «Стал!» «Да только погода у нас в России сейчас не фордовская. Или как ты думаешь?» «По-моему, не фордовская. Огня я не боюсь, и Маша Спиридонова с ее огнем и бедой мне по душе». «Это какая же такая Спиридонова Маша?» «Да? А то какая еще? Она одна такая, та, что изверга срубила». «Значит, ты революционер?» «Социальный», — сказал Вакул серьезно. «Но что ты делаешь в России, новый революционер социальный?» Петр не уберег улыбки. «Что делаю?» Вакула затянулся и, набрав полный рот дыма, так что его щеки угрожающе взбухли, выпустил. Дым заслал его лицо. «Ты помнишь, на Кубани, в Междуречии, на полпути из Лабинской в Армавир,